1924. 699, 27 января. Урусвати получила цветы благовестия. Чья рука протянула мне цветы? Конечно, наша, моя. Можно постигать пути мира их лишь избранным. Урусвати может идти, не боясь времени, ибо все предусмотрено. Труднее дела в Америке. Молоды духи, много масла сгорает в их лампадах. Для них текущий год важен. Вы знаете ценность земной работы, но они лишь ждут посылок, не принимая положенного срока, и забывают о концентрации темных сил в Нью-Йорке. Лишь году дайте пройти, много лучше будет. Считаю, можете идти путем знания до нашего главного дома. Глоток горячего молока не забудь, Урусвати, и тепло. Очень давит железа на канал мозга. Очистится скоро. Соберите осколки народного почитания буддистов. Очень пригодятся. 27 января было ведение записи на пурпуре. Могла разобрать лишь 27 июня 1927 года. Объяснение ведения. Сборный язык со сроком будущего 27 июня 1927 года. С вечера было видение цветов лилий, либо фризий, белых и голубых, протянутых мне мужской рукой. Видению записи предшествовал сильный запах сосны. 728 января. Ящик можно застраховать на время, но камень лучше взять с собою. На время поездки по монастырям. Урусвати знает все. Только нужно отважно протянуть руку. Дух редко знает, как у Урусвати. Понимание твое идет, как по воде, легко. Урусвати идет, Урусвати ждем. 701, 30 января. И ряд домов дочь моя укажет построить, знанию посвятив. Я годных изберу возложением рук на пробный камень. Урусвати явит земли сочетание с небом. Урусвати явит красоты меру симфонии сфер. Урусвати явит луч света, проникающий стены. Урусвати явит щит, показавший течение светил. Урусвати явит полет стрел духа. Урусвати явит постижение плотности материи по желанию духа. Урусвати явит пустоту мысли, незажженной духом. 702. 2 февраля. Учите улыбаться удраю. Но не утруждайте Урусвати, нашу пружину. Урусвати – пружина в большом заводе на нужное время. На ауре пишу нужное, потому не искажайте поверхность явлением прикосновения. Урусвати нужна, считайте, очень нужна. Урусвати чует, Урусвати знает, Урусвати явит. Урусвати явлено, чудо на земле зажечь. Урусвати щита нашего чистое покрытие надо соткать, потому говорю, не мешайте нашей Урусвати. Вопрос Николая Константиновича. Что сейчас на очереди? Мой музей. 703, 3 февраля. Явлена новая Россия и граница ее. Ей суждено стереть многие границы Азии. 704, 5 февраля. В ночь с 4 на 5 видела массу падающих комет и голос, произнесший «турецкий меч». На утро английская речь запомнила лишь «with a comparatively small group of strong men». Со сравнительно небольшой группой сильных людей. Английский. Урусвати сегодня может услышать зов мой. Разойдемся сегодня рано. Желаю ерунду споров избежать. Урусвати, отдохни. Шелест надо слышать. Учитель думает камень скоро разбудить. Посидите молча, четверо. Успокоить надо. пришли мальчики. Чую, чую, чую, сосредоточьтесь на Америке, на Логване. Велика утрата, устремите мысли, удар дочь мою минует. Днем пятого видела руки ММ, державшие как бы огонек, видела наброшки, подаренные мне Парумой. Почти все жемчужины, которые стерлись, которые выпали. 705, 6 февраля. Как могут астральные тела, лишенные духа, появляться на сеансах и даже давать ответы? Оставленное тело на некоторое время сохраняет поверхностное сознание. Почему же тогда физическое тело не сохраняет это сознание? Ногти и волосы растут. Но рост этот лишен сознания, тогда как астрал может давать ответ. Простой рефлекс астрала, скоро испаряющийся. Ответы, как у попугаев, они постепенно оседают на землю. Если возьмете пример механической переработки любого вещества, везде много аналогий. Высокий дух чувствует, куда стремится, летит, как стрела. Темный же толчется за печкою. Правда ли, что в Девакхане духи могут создавать образы всего, что они любили? Да, но его желания высоки, может найти высокие образы и, создавая их, способствовать совершенствованию. На астральном плане общения с Землею обычнее. Должно ли человечество стремиться к бессмертию в физическом теле? Гармония духа и материи – способствовать творчеству мира. Улучшив, люди улетят с Земли, но раньше должны запомнить, что дух существует. Вот мы после заоблачных миров опять у корыта и должны превратить его в купель духа терпением несокрушимым. Так и пойдем. 706, 10 февраля. Урусвати слышит мысли, водящие от нашей башни. Пишите в Америку, можно печатать легенду. Пусть готовят и прибавят мой указ о Тибете. Тибет и новая страна пойдут навстречу семи звездам под знаком трех звезд, пославших камень миру. Ждите камень. Печатать в журналах как любопытное пророчество на пяти языках – английском, русском, еврейском, итальянском и чехословацком.